Глава 7. Казалось бы, при таком обилии умерших монстров здесь должно быть много духовной энергии, как это было с ускользающими пантерами. Но на самом деле у меня было не так много времени, чтобы заняться нормальной медитацией, и одновременно с этим тут применялось слишком много заклинаний, из-за чего сбор духовной энергии был весьма затруднен. Это можно сравнить с тем, как в воду добавляют различные составы. Пока они не перемешаны, то их еще можно выделить визуально. Но когда постоянно добавляют то одно, то другое, так еще и баламутят воду, что в итоге все перемешивается. И теперь различить что-то одно не так и просто. Пусть пример и довольно условный, но все это означало, что, чтобы работать с духовной энергией в этом месте, мне пришлось бы потратить довольно много усилий. И все равно я не успел бы до того, как наш отряд двинулся дальше. Итак, мы, можно сказать, излишне задержались, пока доставали то, что легче всего было вытащить и сложить в контейнеры. Тот же отряд профессиональных жнецов наверняка справился бы быстрее и лучше, но в данном случае было важно время, за которое мы сможем покинуть это место. Мне и так на выходе из этого двора пришлось чистить всех от крови, а то многие настолько изгваздались в различных жидкостях монстров, что от всего отряда должно быть несло за несколько километров в восприятии чувствительных к этому твари аномалии. Поэтому, даже несмотря на такую предосторожность, Степан приказал отряду ускориться и успокоился только после того, как мы оказались в совершенно другом районе, а Анастасия с помощью своей магии подтвердила, что за нами никто не бежит. Монстры были лишь впереди, но не позади нас. Собственно говоря, такую же картину я видел с помощью своего сокола, который исправно показывал мне вид сверху и не находил особо опасных монстров. Жаль только, что послать его к месту нашего предыдущего боя у меня не вышло. Так как это был созданный дух, то не обладая собственной волей, вдали от меня он просто распадется на духовные частицы. Поэтому приходилось его ограничивать только той областью, где он еще мог функционировать. Благо, она со временем будет становиться только больше. Ну а сейчас лучше было сосредоточиться над тем, что находится впереди. Все, что я видел во время этого рейда, давало мне богатую пищу для размышления. С одной стороны, я видел довольно много видов различных монстров, которые как-то уживались рядом и при этом не устраивали охоту друг за другом. Правда, последнее таким казалось только из-за того, что на нас нападали совершенно разные виды этих существ, которые, тем не менее, были не против закусить соседом. Просто их объединяло желание добраться до людей, и в нем они были более заинтересованы, чем в попытке напасть друг на друга. Оставался лишь вопрос, как вообще при всей своей агрессивности монстры аномалии просто не перебили друг друга, и откуда берутся новые особи взамен погибших. Ведь сколько бы отрядов охотников ни проходило по аномалии, монстров становилось меньше лишь на небольшие промежутки времени, и потом они появлялись снова, а то и новые виды откуда-то вылезали. Впрочем, если вспомнить, что в том строящемся здании из аномалии появлялись шакалы, по сути, прибывая из какого-то другого места, то вопрос появления монстров уже не становится таким загадочным. Правда, про это почему-то не говорят, ни на учебе, ни в книгах не написано. Возможно, об этом информацию нам будут давать позднее, но пока что выходило как-то так. С другой стороны, в этой аномалии я все же смог убедиться, что появление духов в ней вполне возможно. Просто в той аномалии, в которой я проходил практику, у духовной энергии не было никаких шансов, скажем так, скопиться, чтобы сформировать устойчивую связь, которая породила бы нового духа. Мана как-то влияла на духовные частицы и заставляла их покидать ту область, в которой находилась магия. Пока я еще не понял, почему подобное происходит, но достаточно было и этих наблюдений, чтобы понять, что вместе с появлением аномалий количество различных духов, которые могли бы сами собой зародиться на том же поле боя, стало значительно меньше. Из-за этого, несмотря на довольно высокую смертность охотников, как и постоянную гибель монстров от их рук, здесь не было целого сонма различных духов. Возможно, из-за этого в духовном восприятии царил такой хаос. Духовных частиц было много, и все они попадали в мир, но вот их круговорот был нарушен, и поэтому ситуация с духовным миром была не так однозначна, как с моим прошлым миром, где такое попросту невозможно из-за наличия шаманов. И вот, как ни странно, несмотря на отсутствие шаманов из-за магии, духов действительно было не так много, и их развитие было затруднено. Возможно, это как раз спасало человечество от еще одной угрозы, помимо монстров-аномалии. В свою же очередь, достаточно развитые и сильные духи могли удержаться в этом мире и являться настоящей угрозой даже для одаренных, ведь те не могли их убить окончательно. Явный пример этому был в отеле, в котором никто даже не мог подумать, что проблема находится внутри. И, честно говоря, я даже не представляю, как они справились бы с духом девочки, ведь тут, скорее всего, надо было сжигать весь этаж, на котором она обитала, чтобы доставить ей хоть какие-то неудобства. А ведь место было очень удачным и подготовленным для отдыха, чтобы его вот так просто уничтожать. Так что получается, что с одной стороны, благодаря аномалиям, люди не знают больших проблем с духами, а с другой, если такие все же объявятся, то они перед ними полностью беззащитны. И тут я прекрасно понимал, что мне одному с этим всем точно не справиться, и цикл разрушения закручивается все сильнее в этом мире. Необходимо становиться сильнее и, возможно, набирать учеников, если, конечно, тот неизвестный не попытается меня устранить раньше. Из-за того, что двигаться по прямой в аномалии практически невозможно, и тем более все время приходится останавливаться, чтобы отразить очередную атаку монстров, а потом заниматься их разделкой, мы двигались до выбранной мной высотки достаточно долго. Хотя, казалось бы, всего пару часиков, даже с учетом агрессивности местных обитателей, и мы будем на месте. Но нет. Только уже когда солнце клонилось к закату, мы оказались у здания, которое, судя по обстановке, раньше было крупным бизнес-центром. Внизу находились различные магазины, от мелких до тех, что занимали чуть ли не половину этажа. А вот выше магазины становились все меньше, появлялись фирмы с различного рода развлечениями, рестораны и другие места для отдыха покупателей. Ну а начиная где-то с середины, уже шли сплошные офисы, где целый этаж могла занимать отдельная фирма. Размах, конечно, тут был раньше большой, и было видно, что люди здесь действительно заняли все свободное пространство. Но сейчас все это обернулось лишь разрухой. Хорошо еще, что при строительстве не экономили на материалах, так что можно было не опасаться, что здание развалится, когда мы окажемся внутри. Правда, все равно в здание заходили с осторожностью, ведь никогда не знаешь, что может тебе прилететь на голову, да и внутри могли завестись новые монстры, которых тут раньше не было. Это не то место, которое охотники зачищали на регулярной основе. Да и если говорить откровенно, все здания, попавшие в зону аномалии, обносили еще в первый год, стараясь заработать не только на оставленных целыми вещах, но еще и оказывая услугу тем, кто забыл что-то ценное для себя. Из-за того, что ради этого надо было лезть в аномалию, цены возрастали до такого уровня, что порой рейды создавали ради одной единственной флешки, на которой хранилась слишком важная информация. Ну или компромат. Тут как уж сложится. В любом случае, чтобы исполнять такие заказы, подписывался контракт о неразглашении, иначе бы эти заказы быстро исчезли. Ведь зачем давать откровенные намеки остальным, что в зоне аномалии есть что-то ценное? Так что, несмотря на в целом неплохо сохранившийся внешний вид, внутри явно прошлись далеко не раз. Сначала те, кто искал что-то ценное, а уже потом сражаясь с монстрами. Правда, последнее, возможно, совмещали с первым. Все равно в данный момент наверняка не узнаешь. Но то, что тут сражались с монстрами, и так было понятно по многочисленным следам от пуль. Где-то можно было увидеть следы работы магии. Ну и, конечно, на этажах, которые мы обследовали, хватало костей различных созданий, встречались даже останки людей. Но к данному моменту рядом с ними уже ничего не было, что могло помочь их идентифицировать. Так что мы проходили мимо и проверяли этаж за этажом, чтобы какая-нибудь гадость потом не выползла поздороваться с нами. Тут очень хорошо помогли умения Анастасии, которая каждый этаж сканировала с помощью своей магии и указала на несколько гнезд с различными монстрами, которые попросту не успевали напасть на нас, так как мы их уничтожали тут же при обнаружении. Жаль только, что это магическое заклинание не проходило бесследно для самой девушки, и каждое последующее применение ей давалось все тяжелее. Княжна, конечно, не хотела этого показывать, но по ее бледному лицу, даже несмотря на поддержку исцеляющей магии, все и так видно. «Так дело не пойдет», — остановил я Елецкую до того, как она вновь успела создать конструкт заклинания для обнаружения жизни. «Тебе надо отдохнуть». «Я справлюсь, княжич», — бледно улыбнулась девушка. «Степан», — позвал я мужчину, который почти сразу подошел ко мне. «Княжне необходим отдых, потому что это заклинание ее сильно выматывает. Дальше лучше обходиться собственными силами». «Понял», — кивнул он, после того, как внимательно присмотрелся к девушке. До этого командир отряда был слишком занят, собственно, проведением нашего рейда, чтобы еще обращать внимание на подобные вещи. Тем более он действительно мог не знать таких нюансов. Откуда в обычном отряде охотников вообще взяться магу жизни подобного ранга, чтобы он еще и был способен на такого рода заклинания? В таком случае дальше действуем, как привыкли. Но, надеюсь, когда вы отдохнете, то сможете нас перепроверить», — обратился Воробьев к Анастасии. «Да, разумеется», — подтвердила свое желание и дальше помогать в нашем рейде девушка, а потом перевела взгляд на меня. «Просто мне действительно нужно немного восстановить свои силы». «В таком случае я вас вынужден оставить», — коротко кивнул нам мужчина, на ходу став отдавать распоряжение. «Не переживайте так, Анастасия», — улыбнулся я девушке, которая заметно выдохнула, когда с нее сняли эту добровольную обязанность. Видимо, гордость не позволяла княжне сказать, что необходимо делать большие паузы между применением этого заклинания. «Мои люди справлялись с этой задачей и без мага жизни, так что справятся и сейчас». «Как скажете, княжич. И спасибо», — тихо добавила она под конец. Я на это лишь тепло улыбнулся ей и пошел вперед. Если Анастасия не может сейчас помочь моим людям с обнаружением противников, то это могу сделать и я. Пусть и не так эффективно.